Работу себе Таисия Михайловна нашла. Вычистила кузов, протерла до блеска стекла, щиток приборов, ручки дверных замков, зеркало. По-женски, по-хозяйски, почти с медицинской тщательностью, как протирала свои акушерские инструменты. Хотела подмести в кузове, но ущерба не дал. Нельзя перед покраской поднимать пыль, а сядет потом на свежую краску. Они перекидывались легкими, несерьезными, бездумными, в Федькином стиле, словами, шутками. Она — ущерба. Иван молчал. Иван не слушал и не слышал их. Тася видела, что он не слышит, и ее охватывала неясная тревога, почти страх. Ей хотелось скорее остаться с Иваном наедине, без свидетелей, и спросить, что с ним. Если его так расстроила авария, сказать, чтобы не переживал, не было бы больше беды, а это глупость. Чего не бывает на дорогах? Сам же говорил, характер у него такой, у Ивана. Это не ущерба, пять раз обдиравший бока своей машины. Его на трактор пересаживали, прав лишали не один раз, и сейчас держат на старой трехтонке, музейной, как шутят молодые механизаторы. И он, ущерб, смеется над собой вместе со всеми, ни из чего не делает трагедии. Или, может, его шутки защитные панцири, мимикрия. Пришел Корней. Тасю тронул. Порадовал его приход. Значит, неравнодушен к происшедшему, только показывал свое мужское спокойствие, не выдержал, взволновало его, что так долго нет родителей. Ивану тоже понравилось, что пришел сын. Пусть себе и к завершению, когда распылителем красили крыло, Корней поздоровался со ущербой, хотя, видно было, не очень обрадовался присутствию соседа зубоскала. «Привет!» «Крестничек, ты почему приходишь к шапошному разбору? Помог бы батьке залатать?» Корней с серьезностью хозяина и большого знатока осмотрел машину. Спросил по-взрослому, с неожиданной для родителей практичностью, подделываясь под Федькину манеру разговора. «И в какой пятак тебе влетит такой гузак?» Примечание. «Гузак, шишка». Иван удивился. Никто об этом не спросил. Ни друзья шофера, ни Тася. Разъяснил не столько сыну, сколько Тасе и Федору. Если бы он пригнал свою победу сюда, то дорого не обошлось бы. Сами все сделали бы. Разве что крыло да крышку багажника пришлось бы купить. Но майор, видно, по нему своего не упустит. Сдерет он с меня по высшему тарифу. И за ремонт, и за свои переживания. Корней хмыкнул, словно потешаясь. Плакали твои жигули, мама. То Валька твой чулок потрясла, то отец. Его слова, которые дома, в семейном разговоре, родители приняли бы, скорее всего, без всяких эмоций, неожиданно для всех разозлили ущербу, который сам шутил над желанием пани Туси перегнать прогресс на «Жигулях». «А ты чего хмыкаешь, поросенок? Думаешь, мать для себя хочет купить машину? Зачем ей? Ездить роды принимать? Так теперь рожать не хотят. Все умными стали. Она старается для тебя». «Олух, царя небе, но не нужна мне машина!» Огрызнулся Корней, отступая от ущербы, потому что тот вдруг повернулся к нему и наконечником распылителя написал на бетонном полу восьмерку, чуть не окрасив Корнею туфли и брюки. Таисия Михайловна, все еще полная радостной благодарности сыну за его приход, обиделась за поросенка и волуха, и тут же, как птица, бросилась на защиту своего дитяти.